«Оглох», — отвечаю наугад. «Все в порядке, Тео, спасибо, все прошло». Мой голос доносится как будто из микроскопического скафандра, откуда-то снизу, из самой глубины пятки. Я показываю Тео на трибуну. «Слушай, мол, что они там говорят?» Открываются рты, вверх тянутся пальцы. Лесифр и Лиман предоставляют слово тому, другому. Я абсолютно ничего не слышу, но при этом вижу. Вижу сосредоточенные спины и настороженные затылки. И до меня в первый раз доходит, что я их всех знаю. Знаю все эти спины и затылки, мужские и женские. У меня возникает даже странное чувство, что я знаю их как близких людей. Я могу назвать почти каждого, кто поднимает палец, чтобы попросить слово. За 5 месяцев, что я слоняюсь по проходам магазина, они вошли в меня через отверстие зрачков и проросли во мне. Я знаю их, как знаю все 24 тысячи картинок из альбомов «Тен-Тен» с их 24 тысячами подписей. Гомеопатическая память, которая вызывает шумный восторг Джереми и малыша. «Тен-Тен» — одна из самых популярных на Западе серий комиксов. И сразу же 4 сыщика, затерянные в толпе, бросаются мне в глаза, как вши на листе бумаги, хотя они ничем не отличаются от остальных самцов этого почтенного собрания. Сыщик, продавец или заведующий отделом — у всех одна забота — галстук, складка на штанах. А вот взгляд у них разный. Эти 4 глядят на других, тогда как другие глядят прямо перед собой, глядят с надеждой, как если бы с этой профсоюзной трибуны на них могла снизойти перспектива светлого завтра, без угрозы взлететь на воздух. Сыщикам же не до светлого завтра. Они ищут убийцу. У них взгляд экстрасенсов. Их уши вытягиваются на глазах. Они спелеологи окружающих душ. Кто здесь от жизни собачьей дошел до того, что захотел разнести к такой-то матери родной магазин? Вот единственное, что их интересует. Они могут долго задаваться этим вопросом. Убийцы в зале нет. Эта уверенность вписывается огненными буквами в мою межзвездную тишину. Даже не предупредив Тео, я потихоньку пробираюсь к боковой двери. Иду по коридору, увешанному огнетушителями и ощетинившемуся указательными стрелками. Вместо того, чтобы следовать в направлении выход, поворачиваю налево и толкаю некую дверь, которая поддается нажиму. Залитый светом бесчисленных огней, магазин покоится в золотой пыли. И хотя в голове у меня царит полная тишина, я как будто слышу тишину магазина. Движущаяся лестница, которая не движется, — это высшая степень неподвижности. Ломящаяся от товаров прилавки, за которыми нет ни одного продавца, — это высшая степень запустения. Электрические кассы, не издающие своего мелодичного звона, — это больше, чем тишина. Все это, увиденное глазами глухого, предстает как иной, фантастический мир. Мир, где бомбы взрываются, не оставляя следа. «Ищешь, где подложить следующую?» Этот звучный бас, который я хорошо знаю, свидетельствует, что слух вернулся ко мне. Его владелец оперся на балюстраду рядом со мной. Мы оба инстинктивно смотрим на отдел шерстяного трикотажа, застывший далеко внизу. Я секунду молчу и потом говорю. «Знаешь, стажил, на свете столько способов убить человека, что даже руки опускаются». Стажилкович, серб по своим генам и ночной сторож по роду занятий, человек такого возраста, который только его улыбка мешает назвать почтенным. А голос у него такой, что ниже, наверное, и не бывает. Биг Бен во мраке лондонской ночи. И этим-то голосом он рассказывает мне следующую веселенькую историю. «Я знавал одного боевика. Это было в Загребе во время войны. Его звали Коля. На вид лет 15-16. Ангельская такая мордашка. Так вот, он придумал с десяток, наверное, трюков. Один другого верней. Например, прохаживался под руку с какой-нибудь беременной из своих же, из партизан. А у той в колясочке еще ребенок. На паперти, когда люди выходили с обедни, он стрелял в затылок какому-нибудь офицеру и прятал пистолет в коляску рядом со спящим малышом. Вот такие штуки он проделывал. 83 человека было на его счету. И заметь, ни разу не пытался бежать. И ни разу его даже не задержали». «А что с ним стало потом?» «Свихнулся. Вначале эта работа была ему в тягость, а в конце он уже обойтись без нее не мог. Особая форма мании убийства, типичная для бывших партизан. Об этом много толковали после войны психиатры в разных странах. Мы молчим. Мой взгляд скользит по золоченной чугунной балюстраде, ограждающей отдел «Все для новорожденных», как раз напротив меня, по другую сторону провала. Кроватки и колясочки теряют свой ореол невинности. «Деревяшками сегодня. Побалуемся». Баловаться деревяшками на языке Стажилковича означает играть в шахматы. Это единственная неверность, которую я позволяю себе по отношению к детям каждый вторник до полуночи. И сегодня побаловаться деревяшками в озаренном тысячами огней покоя спящего магазина — это как раз тот тип отдыха, который мне нужен.